В масштабе всей страны как следует ведется работа по охране нематериальных культурных наследий. В последнее время Управлением по делам охраны национальных наследий зарегистрировано 13 новых государственных и местных нематериальных культурных наследий. В их числе предание о Валапасе Кёну и Ткачихе Чиньо, предание о воеводе Ульчимундуке, техника изготовления бумаги периода государства Корё, метод разведения тутового шелкопряда, метод изготовления напитка из имбиря, черепашьего блюда, съедобного клейка, риса, синсоло и других местных национальных блюд. Причем легенда о Кёну и Чиньо, передаваемая из уст в уста с периода Когурё, рассказывает о богатых астрономических знаниях наших предков и лучших национальных свойствах нашего народа. Предание о воеводе Ульчимундуке говорит о патриотическом духе, проявленном когурёсцами в битве против иноземных агрессоров, об истории и культуре могучего государства Когурё. Оно глубже прибивает нашим людям чувство гордости за наилучшую в мире корейскую нацию. Помимо указанных местными нематериальными наследиями регистрирована и традиционная западная народная песня «Чунпансанская крепость», свойственная Кэсонскому региону каменная сауна, песчаная ванна при конопляной планке и тому подобное.